Глава 7. Я посмотрел на Соню. Не знаю, в общем-то, чего я ждал, когда спросил Томаса о его первом вопросе, но, поверьте, я и не рассчитывал ни на что подобное тому, чем он со мной поделился. На лице Сони отразилось восхищение. Потрясающая концепция, не правда ли? Ух ты, вот что значит взглянуть на жизнь с иной точки зрения. А как вы отреагировали? Кажется, я сказал что-то чрезвычайно умное и яркое. Вроде угу. Соня снова рассмеялась. Да быть не может. Да-да, совершенно уверен, так и было. Учтите, этот мужчина был мне совершенно незнаком. В то время я думал, да кто же задает такие вопросы какому-то случайному первому встречному, а потом ведет с ним подобные дискуссии. И что же вы сделали? Вот это я у него и спросил. И? Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Я, если знать Томаса так, как я знаю его теперь, это ничуть не кажется странным. Он не боится заводить разговор туда, куда большинство людей не отважится. Его позиция, этих 28 900 дней, слишком мало, чтобы трепаться попусту. Однако в то время это практически сбило меня с ног». Что же было дальше? Я собрал всю имевшуюся у меня наглость и спросил, почему он задает людям музейный вопрос. Его ответ: ему нравится знакомиться с интересными людьми, и он выяснил, что музейный вопрос часто бывает хорошим способом завести знакомство. Тогда я спросил, задает ли он этот вопрос каждому встречному, а он ответил: нет, иногда задает, но по большей части воздерживается. Сказал, что доверяет своей интуиции. Однако наша дружба по-настоящему началась со следующего его замечания. «С какого же?» Я спросил, означает ли это, что я человек интересный, если он задал мне этот вопрос. Он улыбнулся и сказал: «Начинаю сомневаться в своей интуиции». Он сказал это с совершенно непроницаемым лицом, настолько непроницаемым, что поначалу я решил, что он говорит серьезно. А потом он засмеялся, я подхватил его смех, и так началась наша прекрасная дружба. Соня улыбнулась. «Он как-нибудь объяснял, почему выбрал вас?» Я кивнул. Много лет спустя я задал ему этот вопрос. Он сказал, что увидел во мне то, что видел в некоторых других людях. А еще каждое утро видел в самом себе, когда был помоложе. Огромные надежды, огромные возможности, и все они прикрыты слоем тихого отчаяния. Соня восхищенно покачала головой. «Угу, кажется, этот мужчина нечто особенное». «Так и есть, я же не шутил. Когда я думаю о нем, я думаю о величайшем руководителе в мире». «Кажется, вы говорили, что он ваш друг, а по этому описанию похоже, что он ваш начальник. Вы на него работаете?» «Нет, это как раз-таки делает Томаса тем великолепным руководителем, коим он является. Все люди в его компаниях знают, по какому пути идет компания, и все участвуют в этом вместе. Люди не работают на Томаса, они работают с ним». «Серьезно?» «Серьезно. Он создал культуру, в которой ты либо участвуешь во всем, либо увольняйся. Если участвуешь, то ты часть пути. У людей разные роли, им платят разные зарплаты, но нет стандартного разделения начальник-подчиненный. Как я и говорил, ты либо участвуешь во всем, либо, пожалуй, на выход». «И это работает?» «В его компаниях, да. Он зарабатывает благодаря такому подходу кучу денег, как и люди, работающие вместе с ним». Соня чуть приподняла брови в знак удивления. Ладно, хорошо, давайте вернемся к моему предыдущему вопросу. Раз вы не работаете на него, работаете ли вы с ним?» «Работаю. По паре раз каждый год. Мое расписание очень гибкое. И, кстати, просто чтобы вы знали, работа с Томасом — это на самом деле не работа». «Простите, это как? Вы не работаете?» В ее глазах заискрился смех. «Неудивительно, что люди считают его таким замечательным руководителем». «Нет, все совсем не так. Но вы только что сказали...» «Да, знаю. Это звучит сложно, но на деле довольно просто. И это еще одна черта, которая делает Томаса таким замечательным руководителем. Он делает руководство простым делом».